Собравшись возле императора, эти четверо молодых людей образовали его негласный совет, комитет общественного спасения, как говаривал в шутку император. Комитет, не носивший официального характера, обычно собирался после обеда. Члены комитета пользовались правом обедать за царским столом. После кофе, поговорив с прочими приглашенными, император удалялся, и четверо избранных проходили через особый ход в небольшую туалетную комнату, смежную с внутренними покоями. Туда приходил государь, и там при его участии происходили оживленные споры по многим вопросам государственного преобразования. В комитете обсуждались такие вопросы, как ограничение власти императора в делах войны и мира, в командовании военными силами, в установлении налогов. Обсуждался вопрос об обязанностях императора. Планы комитета шли далеко. На совещаниях говорилось о даровании России Конституции. На деле все оставалось почти неизменным. Однажды на заседание Комитета общественного спасения был приглашен Николай Петрович Рязанов. В туалетную комнату были принесены карты Северной Америки, Сибири и обоих полушарий. Их прикололи к деревянным дверцам одежного шкафа. Николай Петрович был в ударе и с блеском рассказывал своим слушателям о Русской Америке и о том, что надо сделать для ее процветания. Присутствовали на совете Строганов, Кочубей, Новосильцев, Чарторыйский и сам император. «Нам надобны корабли и еще раз корабли», — закончил Рязанов свой доклад. «Много кораблей, и тогда расцветет Аляска и, в свою очередь, обогатит Россию бесценными дарами природы». Александр зааплодировал. Доклад Рязанова ему понравился. Дружно аплодировали и остальные. На этом заседании император назвал деятельность российско-американской компании весьма полезной для России и обещал поддержку. «Можете всегда рассчитывать на меня, милейший Николай Петрович. Ваши заботы понятны и близки. Величие России нам дорого». Император подошел к Рязанову и обнял его за плечи. Растроганный обер-прокурор поцеловал царскую руку. Обласканный императором, Рязанов торжествовал. Ему показалось, что все самое трудное позади. Однако вскоре он лишился своего высокого покровителя, петербургского генерал-губернатора. Это был чувствительный удар для Рязанова. В первые месяцы нового царствования граф Полен пользовался большим влиянием у молодого императора и продолжал действовать с обычной решительностью, нисколько не стесняясь враждебно настроенных против него царедворцев. Петр Алексеевич позволял себе вступать с императором в споры и навязывать свои собственные мнения. Вскоре император стал тяготиться могущественным советчиком. Неизбежную разрядку ускорила вдовствующая императрица Мария Федоровна. Вдовствующая императрица была беспощадна к заговорщикам и заставляла императора преследовать всех, кто принял участие в убийстве Павла. Однако Александру было не так-то просто выполнять требования матери. Он был в тяжелом положении. Зная, кто убивал отца, он не мог расправиться с убийцами. В течение нескольких месяцев император чувствовал себя как бы в их власти и не решался действовать вполне самостоятельно. Слишком многие высокие лица были связаны с заговором и хотели низвержения Павла, в том числе и сам наследник. Если бы дело дошло до суда, то в конце концов обвиняемые, защищая себя, назвали бы имя Александра. Поэтому никто из участников заговора не был предан суду. Главные виновники очень деликатно, постепенно и с большим тактом удалялись из Петербурга. Леонтий Леонтьевич Бениксен представил свое участие в заговоре совсем невинным и поэтому преследованием не подвергался, чему многие из его современников немало удивлялись.